Он с невероятной силой сжал ее в своих объятиях. «Гарри!» — задыхаясь, прохрипела она. «Гарри!» Она взглянула ему в лицо и увидела, что оно по-прежнему ровное и бледное. Она ударила его коленом в пах. Он охнул и выпустил ее, согнулся пополам и закашлялся. Она подбежала к телефонному аппарату, сняла трубку и набрала ноль. Бенсон все еще стоял, согнувшись и кашляя. «Оператор! Оператор, соедините меня с полицией!» «Вас соединить с полицией Беверли-Хиллз или с Лос-Анджелесским управлением? Все равно!» «Но какое управление вам нужно?» Она выронила трубку. Бенсон опять схватил ее. До ее слуха донесся тонкий голосок оператора. «Алло, алло!» Бенсон отшвырнул телефонный аппарат в угол комнаты. Потом схватил настольную лампу и начал размахивать ею, описывая большие круги в воздухе. Первый раз ей удалось увернуться, и она почувствовала волну воздуха, прилетевшую от тяжелой металлической подставки. Попади ей подставка в голову, она будет убита на месте. На месте. Эта мысль подтолкнула ее к решительным действиям. Росс выбежала на кухню. Бенсон бросил лампу и устремился за ней. Она отчаянно выдвигала все ящики, ища нож. Она нашла только небольшой разделочный нож. Куда же подевались мясные тесаки? Бенсон уже был на кухне. Она бросила в него, не целясь, чайник. Чайник попал ему в колено. Он двигался вперед. Голос из глубинного закоулка мозга по-прежнему нашептывал ей, что она совершает большую ошибку, что в кухне есть нечто, чем она может воспользоваться. Но что? Бенсон схватил ее за шею. Захват напугал ее до смерти. Она вцепилась ему в запястье, пытаясь разжать его ладони. Она легнула его пяткой. Но он увернулся и привалил ее спиной к хозяйственному столу, пытаясь зажать ей рот. Росс была не в состоянии ни шевельнуться, ни вздохнуть. Перед глазами у нее поплыли синие круги. Легкие требовали притока свежего воздуха. Она царапала ногтями стол, пытаясь нащупать что-нибудь, чем можно его ударить. Но пальцы ничего не нащупывали. Кухня. Росс отчаянно замахала руками. Почувствовала, как пальцы наткнулись на ручку посудомоечной машины. На ручку плиты. Кухонные машины. Перед глазами все позеленело. Большие синие круги наплывали один на другой. Она умрет в собственной кухне. Кухня, кухня, опасности кухни. И уже теряя сознание, она в какое-то мгновение поняла. Микроволновая печь. Она уже ничего не видела. Все вокруг обратилось в неровное зеленое поле. Пальцы чувствовали металлическую окантовку печи. Стеклянную дверцу, потом вверх, вверх, выключатель, рычажки. Она повернула круглый диск. Бенсон вскрикнул. Кольцо, сдавливающее ее шею, распалось. Она сползла на пол. Бенсон истошно кричал. Это были ужасные вопли страдания. К ней медленно вернулось зрение, и она увидела его. Он стоял перед ней, обхватив голову руками, и кричал. Он не обратил внимания на лежащую на полу женщину. Он извивался и сгибался, держась за виски, и выл, точно раненый зверь. Потом, крича, бросился прочь из кухни. И тут сознание покинуло ее.